не вернулись на эскадру более 400 десантников, примерно 300 из них погибли, сотня с лишним сдалась в плен. На фоне успешных действий армии САСШ в Новой Мексике и Мексиканском заливе мелкие калифорнийские неприятности, так их называли нью-йоркские газеты, все-таки существенно портили имидж североамериканских Соединенных Штатов как сильнейшей державы на континенте. Стоктон, загрузив остатки десанта, ответил жесточайшей бомбардировкой и объявил тот бой победой американского оружия, мол, мексиканцев убито в разы больше. В принципе, коммодор был во многом прав, как доложил Образцов, в кратчайшие сроки наладивший сбор информации, мексиканцев действительно полегло под 1000 и не влез в драку отряд Игнасио, скорее всего, Стоктон праздновал бы безоговорочную победу. Однако, история, тем более история военная, не знает сослагательного наклонения, хотя нам, писателям-альтернативщикам, и хочется сию аксиому оспорить, регулярно переигрывая русско-японскую войну и перекраивая июнь 1941 года. Что ж, русским колонистам, говоря цинично, абсолютно без разницы, сколько мексиканцев погибло, зато каждый раненый или убитый североамериканский солдат уж точно не повернет оружие против русской Калифорнии. Так что порадовались за Игнасио, даже обмыли слегка его полковничьи эполеты, желая заслужить героическому партизану в боях под Лос-Анджелесом генеральский чин. Похоже, против САСШ сыграл еще один факт: помимо уничтожения спецназа Фримонта, Россия, отжимая у Мексиканской республики север штата Калифорния, волей-неволей поспособствовала исходу небольших и плохо вооруженных отрядов мексиканской армии на юг, где они объединились и решились дать бой, но не нам, а инкесам. Не знаю как кому, но мне ситуация здорово напомнила раздербанивание Польши в 1939 году, когда РККА пришла фактически на готовенькое. Хорошо быть третьей радующейся стороной, утверждаясь в северной части Верхней Калифорнии, пока САСШ и Мексика возюкаются меж собой. Жаль, долго такое положение дел не продлится, поток переселенцев из восточных штатов растет, а мы можем ответить разве что частной инициативой старообрядцев, сколько их там будет, ну максимум 2-3 тысячи. Киржаки молодцы, честное слово, сами сообразили, получая весточки через океан от Ефима Фомича, что надо как можно скорее застолбить за собой распрекрасное американское Беловодье, наняли корабли, пересекли с бабами и ребятишками Тихий океан. Долина реки Сакраменто им отойдет, без вопросов. Тем более Кустов блюдет договор с великим князем свято. Намыли киржаки 23 пуда золота. Даже не намыли, собирают самое легкодоступное, самородки нашли примерно в тех местах, что я указал. А нечастая контрольная промывка давала такие результаты, что у бывалых бородачей, прииски сибирские прошедших, глаза на лоб лезли. По договоренности с Кустовым, дележ шел 50 на 50. Исаул поклялся в верности на той самой Библии, что подарили мне представители старообрядческой головки, и маловероятно, что утаивал Ефим Фомич даже самую малую толику золотишка. Так и я не обижал ревнителей истинной веры, долина Сакраменто, рай земной в их полном распоряжении. Хозяйственные старообрядцы уже уехали из форта Росс, но оставили прошение заложить свое отдельное поселение на побережье, дабы и в море ходить самим, не подчиняясь монополии российско-американской компании. По словам очевидцев, привезли с собой хозяйственные киржаки множество великого сельхозинвентаря, разной хозяйственной мелочевки, столь нужной в быту, типа котелков, печных плит и лопат, топоров, вилкос. Удачно вышло, Сергей Вениаминович, обратился я к Образцову, староверы по своей инициативе прибыли в райские края, значит, у нас появилась возможность караван из фрегата, двух транспортов и шлюпа, идущие во Владивосток, по максимуму забить солдатами. Не получится по максимуму, еще 300 бородачей ждут оказии, дабы перебраться в здешнее Беловодье. Умеете же вы, ваше высочество, придумать привлекательное название, взять тот же Константинополь Тихоокеанский. В Европе многие решили, что это дело чести семьи Романовых, коль не получается отбить у турок Константинополь Византийский, отстроить новый на дальней окраине империи. Вот именно, господин генерал-майор, на то и расчет, подуспокоилась старушка. Европа, равно как и Османская империя и турок-покровители извечные, Франция да Англия. Для них здешние российские дела нечто вроде детских шалостей юного генерала-адмирала Кости Романова. Тратит Российская империя ресурсы на задворках мировых и радостно от того политиканам в Лондоне, Париже, Вене и Берлине. Не поняли они еще, что Европа далеко не весь мир. И это хорошо, потому здесь нас и не особо сильно давят великие державы, опасаются, что если уйдем с североамериканского континента, вновь вернемся к старым идеям, решимся овладеть проливами, выйти к Средиземному морю или из Средней Азии путь в Индию искать начнем. Но, ваше высочество, государь, насколько мне известно, не оставил намерения освободить южных славян от османского ига. Совершенно верно, южный вектор российской политики по-прежнему на первом месте. Потому и нам здесь надо торопиться, за 5 лет отстроить такую структуру, чтобы она смогла устоять в противостоянии с североамериканскими Соединенными Штатами. Вдруг да обострятся отношения России и иных великих держав, начнется стравливание с североамериканцами. Увы, ваше высочество, в чем, а в умении столкнуть лбами конкурентов британцы преуспели, и я ожидаю в 1848 или в 1849 году предъявления ультиматума правительством США с требованием очистить Калифорнию. Вот увидите, подгадают так, чтоб вы были на полпути в Петербург и заявят свои требования. Ничего, Сергей Вениаминович, прорвемся. Я, честно говоря, надеюсь на изрядное кровопускание, которое устроит янки наш с вами общий знакомый капитан, вернее уже полковник Игнасия. Не обольщайтесь, Константин Николаевич, от силы год еще продержится Республика Мексика, а затем, по заключении мира САСШ ударит по русской Калифорнии. Я плачу немалые деньги за доставку газет из крупнейших городов восточного побережья, и везде одно и то же: русские воспользовались войной САСШ с Мексикой и ударили в спину, захватив территории, по праву принадлежащие Соединенным Штатам Америки. Особенно неистовствуют бостонские газетчики. С бостонскими листками понятно, их Китобоев Невельская изрядно прошерстил, но остальным-то мы что сделали плохого? Психология, ваше высочество, психология мелких лавочников и фермеров, видящих свое захолустье центром мироздания. Такие люди считают себя гораздо выше остальных, завидуют миллионщикам, презирают слуг и чернокожих, ненавидят соседей. Однако, господин генерал-майор, однако, раз уж зашел разговор о газетах, прошу вас немедля озаботиться закупкой самых новейших печатных машин для типографии. Что так смотрите удивленно? Поставим в Константинополе Тихоокеанском типографию, начнем выпускать газету «Русская Америка», а к ней еще приложение «Русская Калифорния», «Русская Аляска» и так далее. Журналы издавать будем с красочными фотографиями здешних красот. Надо же как-то зазывать народ в края дальние, одними старообрядцами не обойдемся. Они, конечно, плодятся здорово, но ждать 15-20 лет, пока вырастет поколение коренных русских калифорнийцев, нельзя. Уже к 1850 году в Калифорнии должно проживать не менее 10 тысяч православных переселенцев. Совместная работа с генералом Образцовым убедила, что лучшего заместителя, а возможно и генерал-губернатора русской Калифорнии, не найти. Сергей Вениаминович знал 5 иностранных языков, в том числе и испанский, что и послужило главной причиной его откомандирования в Америку, был мастером сбора сведений как военно-политического, так и экономического характера и отменно разбирался в военном деле. Помимо закупки станков для типографии, генерал-майор предложил приобрести и оборудование для оружейной мастерской. Финансы позволяли, и вопрос был единственным – расплатиться с поставщиком, ушлым мормоном, клятвенно обещавшим привезти лучшие станки золотом долины Сакраменто, выдаваемым за сибирское, или же не рисковать, мало ли, найдутся дошлые и ушлые рудознатцы и ювелиры, выкупит откуда золотой песок и самородки. По здравому размышлению решил не рисковать, авансировал купчика из старых сибирских заначек. А вот как дальше быть? Кустов в письмах туманно намекал на приращение истинно верующих аж на 17 душ, что означало, умножаем 16 на 17, аккурат 272 кило прироста золотого запасу. Все-таки знатный пан-атаман Костик Калифорнийский, какому-нибудь Грициану Таврическому до таких масштабов пыхтеть и пыхтеть, но сейчас первостепенная задача и забота – сохранить в тайне старательские работы артели старообрядцев. Сергей Вениаминович, распорядитесь еще перебросить полета человек к Кустову, там сейчас женщины, ребятишки. Не дай бог вырежут кого из них, индейца или протестантская сволочь, на нас грех будет, не уберегли. Ваше высочество, и так Беловодье охраняется едва ли не лучше, чем ваша ставка. Честно говоря, не пойму я вашего благоволения раскольникам. Хм, это с какой стороны посмотреть, кто раскольники, а кто византийского благолепия наследники и верные последователи. Надо прикрыть долину Сакраменто, Сергей Вениаминович. надо. Там тропа этого чертового Фримонта идет, переселенцы ломятся по ней в Калифорнию, всех трудно завернуть, за всеми трудно уследить. Там сейчас передовая нашего противостояния с САСШ. Слушаюсь, ваше высочество. А я засобирался к Кустову. Надо было привезти бравому Исаулу изрядно разменных денег. Ведь все золото он передавал мне, получая долговые расписки великого князя, либо звонкую монету. Но ударный прирост добычи в последнее время предполагал скорое обнуление в казне. Золотого песка до хрена, а что с ним делать? Сибирский скоро разойдется, а дознается кто, что золотишко намыто здесь, в Калифорнии, а не во глубине сибирских руд, и кранты нам, проще с регулярной армией САСШ воевать, нежели чем отбиваться от десятков тысяч жаждущих немедленного обогащения вооруженных и поехавших золотоискателей. Пришлось обратиться к вездесущим мормонам и аккуратно поинтересоваться, могут ли они посодействовать в приобретении станка, способного печатать звонкую монету. Желание русского принца чеканить собственные денежки вызвало у святых последнего дня неподдельный энтузиазм. Я сначала даже не понял, почему, но как оказалось, Сэм Брэннан мыслит так же стратегически, как и великий князь, и совершенно случайно есть у него знакомый ювелир, у которого можно приобрести нужное оборудование. Хоть серебряные рубли чекань, хоть золотые. Ну а что, в нашей реальности было такое, когда российско-американская компания выпускала свои марки, есть и у меня несколько образцов местной валюты. Но сыну императора не пристало мелочиться и кроить деньги из кожи и пергамента. Нет, только монеты, медь, серебро, золото. Так и ответил шустрому главмормону, мечтающему чеканить валюту страны Дезерит. Октябрь в Калифорнии, наираспрекраснейший месяц. В бывшее имение Саттер отправился с изрядным конвоем, 150 всадников, половина останется на пограничной службе, ограждая русскую территорию от назойливого внимания чужаков. 5 фургонов, изготовленных русскими умельцами, оставались по сути теми же телегами, только с парусиной сверху. Фургоны вообще-то были нужны исключительно для конспирации, чтоб на обратном пути загрузить в них ящики с золотом. Потому пришлось крепко подумать, чем забить их от форта Росс. Сначала я распорядился закинуть скарб переселенцев-старообрядцев, заодно с оказией его и доставить хозяевам. Вот будет киржачий сюрприз приятственный, но оказалось, кустовцы мигом освоились на земле калифорнийской и взяли на прокат у Мизинцева, вернувшегося в форт Росс и служащего замом у Образцова, и повозки и лошадей. Капитан, пометуя о моем благоволении ко всякому русскому человеку, имеющему стремление к перемене мест, не пожалел поселенцам ни телег, ни фургонов, ни коней. Посему, все той же конспирации ради загрузили фургоны всякой нужной в хозяйстве всячиной, вплоть до китового жира, вполне себе годного для освещения жилищ, ну или там для лампад возжжения. Дорога до Беловодья была вполне себе обихожена, и кони с самого раннего утра бодро поволокли фургоны. Я же с конвоем выехал в полдень, рассчитывая нагнать обоз уж близ бывшей саттеровской вотчины. Вот же как история проворачивается: там Саттер жил долго, но не сказать, что счастливо, и умер в нищете, а здесь едва получил хорошие деньги за свое поместье, выехал в Сан-Франциско, еще не ставший Дезеретом, где был ограблен и убит бандой, состоящей, что интересно, из индейцев и мексиканцев. Заодно и членов семьи ограбили и жестоко избили. Кустов встречал за пару верст до резиденции. «Здорово, Ефим Фомич, как жизнь молодецкая, слышал радость у тебя, хозяйка с ребятами до отца добрались». «Точь так, ваше сочство, теперь я при семье, а семья при мне стал быть». Когда остались с Кустовым наедине, старообрядец поведал новость, дошедшую до него неведомо какими каналами. Якобы евреи из местечек возбудились к переселению в Америку, и император всероссийский к всему делу весьма благоволит. Киржаки резонно опасались, что сыны Сиона потеснят их в райском Беловодье, которое уже искренне считали своим, а Кустова, сумевшего найти такое замечательное место, весьма высоко продвинули в их старообрядческой иерархии. «Не боись, Ефим Фомич, пока я жив, ревнителям веры истинной опасаться нечего, а я помирать не собираюсь». «Так-то, про евреев было письмо от отца, но я настоял, чтоб их на Амур слали, если кому не втерпешь с малороссами по соседству проживать. Тут же они будут и нашим, и вашим служить, а в предвидении возможной войны с американскими штатами, нам такая пятая колонна без надобности». «Какая пятая колонна? А, ну это была притча про греческих богов, там все про язычество. Тебе не к месту такое знать». «Ну да, ну да», Кустов осенил себя правильным крестным знамением. Грешин, несколько раз во время служб нарочито ошибался и крестился двумя перстами. Естественно, замечаний великому князю ни один служитель культа делать не осмеливался. Но разговорчики то шли, чего я, собственно, и добивался. Староверы убеждались в приверженности Константина старой вере, а я в свою очередь помогал им сколь возможно, памятуя о мощной старообрядческой мафии. Так и жили, понимая необходимость сотрудничества. Вот что, Ефим Фомич, собираюсь я денежку свою чеканить, ты поузнавай у своих, должны быть мастера, заодно и ваше золото превратим в монеты, которые сбыть куда как проще. Есть такие люди, все сделаю в лучшем виде. Скажи, сильно досаждают переселенцы, как удается в тайне золото брать. Да я ж поставил наряды вперед, по самой черте граничной, там и языки знающие люди, они разъясняют, как и чего. Составляется караван и идут под присмотром в эту, прости господи, ебуну, и Ирбабуину, ага, в нее. Там сейчас мормоны думают свою мормонскую страну образовать, как полагаешь, Ефим Фомич, получится у них, пока они нужны России, будут пыжиться, а так, сковырнут их американцы, не сейчас, но через год-другой точно сковырнут, местность там хорошая, на нее охотников много будет. Ладно, стратег, пошли, угостишь, чем Бог послал, или ты меня как чужого, из поганой посуды подчивать собираешься? Да ты что, ваше сочество, как можно, за тебя старцы молитвы возносят, какой же чужой, самый наш, только крест свой тяжкий несешь средь нехристи. Эко захвалил то, Фомич. Пошли, с семейством познакомишь, я детишкам подарки захватил. Глава 22. Новый, 1847 год, в Русской Калифорнии отмечать никто не собирался. Рождество, дело другое, будь оно хоть ихним католическим, хоть нашинским скрепно православным. Мои орлы умудрились и там погулять и сям отличиться. Все-таки тяга праздновать непразднуемое в русском народе, да и в других этносах империи, не при коммунистах зародилась, а раньше, гораздо раньше. Так что вечером 31 декабря самолично, наверняка напугав и оскорбив повара, Луку Лукича, флотского отставного виртуоза камбуза, сотворил местный аналог нашинского классического оливье, и с парой бутылок вина сел подводить итоги года. Задуматься было над чем. Война с США Мексики пришла в российские владения с самой неожиданной стороны. Опасаясь атак отрядов американских следопытов, мы всемерно укрепляли границу с Невадой, дабы не проникли по тропе Фримонта последователи невезучего капитана, зарезанного казаками в самом начале его так и не свершившихся славных дел. Сейчас три отряда по 120-150 человек в каждом надежно перекрыли восточное направление, разворачивая фермеров-переселенцев, или же собирая достаточно большой обоз и демонстративно конвоируя его через русские владения. Насмотревшись на усатых гвардейцев, четко выполняющих команды офицеров и понимающих службу, некоторые североамериканские семейства настолько впечатлялись, что просились в российское подданство, сразу оговаривая, что белыми рабами быть не желают. Это шли отголоски информационной войны. Россию, самодержавие и крепостное право газеты Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии поливали таким дерьмом, печатали такие неправдоподобные гадости, что Марк Твен, в настоящий момент жизнерадостный 11-летний подросток, скорее Гекльберри Финн, чем Том Сейер, получит богатейший материал для написания эпического рассказа о журналистике в Теннесси, прочитав подшивки за 1846 год. Впрочем, через 3-4 года можно и пригласить юного Сэмюэла Клеменса на службу. Сделаю талантливого юношу ведущим пером в американизированном печатном листке, нацеленном на пропаганду среди жителей САСШ. В интересное время живу, с одной стороны наблюдаю за рождением американского империализма, ведь именно сейчас, в эти годы, после присоединения Техаса и разгрома Мексики, Соединенные Штаты Америки из занюханного захолустья стали превращаться в ведущую мировую державу. С другой же стороны сам творю историю, прихватизирую весомый кусок Верхней Калифорнии. И, похоже, у меня получается. Середина 19 века – это не глобализм века 21. Европейским державам дела нет до Америки, неважно, северная или южная. Англичане не слишком пристально присматривают за бывшими колониями, да и, пожалуй, все. А здесь, в Русской Америке, несмотря на войну с США Мексики, тихо, благостно, жарко и пыльно, словно в российском провинциальном южном городке. Не рванул еще шагами семимильными научно-технический прогресс. Нет у нас в Русской Калифорнии железной дороги, телеграфа. Да много чего вообще нет, например, битвы кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. Хотя последние, если у меня все пойдет более-менее нормально, свою династию фиг создадут, а с Ротшильдами придется договариваться. Ничего, противовесом еврейской пронырливости послужит старообрядческая неистовость. Или наоборот, истовость. Да какая разница, вкалывают киржаки аки гномики, добывают золото втихомолку, и славно. Месяц назад две конфискованные у браконьеров шхуны передал бородачам, так уже пришли в Форт Росс с добычей. На все руки мастера, и в рудных делах понимают и с морским промыслом знакомые и строители каких поискать. Вспоминая труды отечественных историков, ярко и образно повествующих о пиратах-браконьерах, изничтожающих китов и прочую фауну Аляски, бесчинствующих на Командорских и Алеутских островах, я ожидал более серьезного противодействия эскадре Невельского. Но ничего страшного не случилось, ни одна держава не вступилась за несчастных китобоев, отправленных русскими варварами на каторгу. Англичан втихомолку отпускали, конфискуя суда и накладывая огромные штрафы. Шкиперы, получившие знатных людей и подписавшие обязательство оплатить русской казне убытки, радовались как малые дети, попав к своим. Само собой, платить штрафы они не собирались, но главное тут – прогнать картину, чтоб другие волки Ларсены к нам не сунулись. Так что ограничилось дело газетными пасквилями и даже не нотами протеста, а попытками второстепенных европейских дипломатов осторожно прозондировать почву по поводу бесчинств генерал-адмирала российского флота в водах Северной Америки. А поскольку у генерал-адмирала папа император, наш дипломатический корпус проявил несвойственную ему твердость и принципиальность в отстаивании интересов России в целом и российско-американской компании в частности. Сами же браконьеры, хоть и считались крутыми парнями и даже местной мафией, сообществом помогающих друг дружке соратников, как миленькие поднимали руки и не выеживались. Весть о дерзнувших оказать сопротивление русским военным судам, отчаянных капитанах, моментально зато вздернутых на мачтах, как будто альбатросы разнесли по океанским просторам. А вот мормоны удивили, похоже, эта секта может распасться на две. Бригам Янг, как и в нашей истории, застрял у Большого Соленого озера и не давал добро Сэму Брэннану на привлечение единоверцев в Сан-Франциско. Однако ж, многие святые последнего дня заколебались, все-таки соседство с мощной русской колонией, вероятная поддержка английского флота куда как предпочтительнее, нежели чем сидение в штате Юта, где полностью зависишь от властей США, не всегда дружелюбных к сектантам суровых североамериканских военных. Как я понял из путанных речей Брэннана, сейчас главы наиболее авторитетных семей общины решали, где же быть Дезерету, на Тихоокеанском побережье или же у Большого Соленого озера. А у них все строго, двум Дезеретам не бывать. В Сэма дважды стреляли, по счастью оба раза мимо, но он был уверен, пока это лишь предупреждение, а третья пуля войдет точно меж глаз. Однако совет великого князя, включить ответку, вогнал святой жизни человека в ступор. Бросьте, Сэм, вы что же всерьез считаете Янга существом высшего порядка? Но, ваше высочество, Бригам Янг признан всеми общинами. И что с того? Он ведь обычный человек, не от непорочного зачатия на свет появился, просто вовремя примкнул к мормонам. Янг выдающийся пастырь, еще бы. Подняться с низов, стать лучшим проповедником, известным миссионером, отменным политиком. Только незаурядный человек мог взять власть после гибели Джозефа Смита. Мне известно, многие видные мормоны первоначально не поддерживали Янга. Выдающийся человек, безусловно, но ведь человек не бог. Так почему вы, Брэннан, боитесь поступить как мужчина, ответить ударом на удар, пулей на пулю? Вы, решительный и храбрый воин, и вдруг как ягненок, безропотно пойдете на заклание? Видите ли, ваше высочество, многие мои проблемы начались после знакомства с вами. Интересно. Да, о наших встречах кое-кто в моем окружении докладывал Янгу как о попытке его смещения, для чего я якобы пошел на союз с русским принцем. Брэннан, вы уж определитесь, или становитесь лидером и обустраиваете единоверцев в Сан-Франциско, или езжайте к Янгу и батрачьте на него. Третьего не дано, ваше высочество. Брэннан подобрался, встал и, волнуясь, комкая в руках шляпу, трагически зашептал: «Поймите, я не могу поднять руку на Бригама Янга, ему сразу станет известно о моем намерении. Но вы мне поможете, ваши казаки, пристрелить Янга? Вы в своем уме, Брэннан? Сын русского императора в роли наемного убийцы? Разберитесь с святошей сами, а если не получится, всегда можете укрыться на территории русской Калифорнии, где вас не достанут стрелки преподобного. Хорошо, ваше высочество, я, пожалуй, рискну, но вы предоставите мне убежище, если... Никаких если, Брэннон, все у вас получится. Я имею дар предвидения и вижу перед собой выдающегося вождя, который колеблется перед принятием решения, определяющего ход истории. Дерзайте, Брэннон, и удачи. Мормоны сегодня, по сути, религиозные бандиты, угрюмые, непримиримые к оппонентам. Не зря их гоняли из одного штата в другой, пока святые последнего дня не осели у Большого Соленого Озера. А Бригам Янг та еще сволочь. Я, не будь дураком, серьезно озаботился собственной безопасностью и патрули роты охраны, прочесывая территорию. Всех встреченных задерживали и утаскивали к Мизинцеву и Образцову для проведения дознания. Интересно же, какого хрена поперся человек с ружьем на территорию Российской империи? Неужели столбов пограничных не видел с пояснительными надписями на английском, французском, немецком и испанском? Ах, неграмотный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так вот, пара задержанных охотников с ружьями дальнобоями были мормоны, почему-то не усидевшие в будущем Солт-Лейк-Сити и отправившиеся поохотиться. Их допрашивали особо пристрастно, потом совсем пристрастно. Оба фанатика умерли так ничего и не сказав, но преизрядно изругав и прокляв перед смертью русского великого князя. Генерал-майор Образцов считал, что патрули предотвратили покушение, захватив потенциальных убийц. Я тоже так считал, потому и подтравливал Брэннона. Посмотрим, кто у товарищей мормонов из апостолов более праведный и правильный. Но Янга надо будет кончать, однозначно. Однако беда постучалась, откуда не ждали. Мексиканцы, вдохновившиеся победами над Янки в Монтерее, в октябре напали на конвой, сопровождавший чету Рокчевых, следовавших из Сономы в Сан-Франциско. После короткой перестрелки погибла Елена Павловна, а раненый в живот Александр Гаврилович умер через 3 дня. По мнению медиков, именно весть о смерти горячо любимой супруги добила пионера русской Калифорнии. Прогноз по ране был вполне благоприятный. Также погиб один и были ранены 2 солдата конвоя. Если честно, то я эскулапам не поверил. Подозреваю, запустили лечение и начали придумывать романтические легенды наподобие истории о прекрасной Кончите и пылком командоре Камергере Рязанове. Помнится, в родном Красноярске, где и упокоился Николай Петрович Рязанов, раза 2 или 3 искали и находили могилу командора. Даже на городском катке ставили любительский балет о сибирско-калифорнийских страстях, куда там столичным постановкам, всяким рок-операм. А теперь случился еще один трагический и нечаянный сюжет о великой любви и смерти едва ли не в один день 2 любящих сердец. Да уж, в нашей истории Рокчевы вроде уже разойтись должны были, разъехаться. А тут вон оно как повернулось с составлением форта Роз за Россией. Честно говоря, мне стало немного легче. В свое время посвятил Александра Гавриловича в тайну калифорнийского золота и постоянно боялся, проговорится шпакой вольнодумец Рокчев, не удержит в себе такую стратегическую информацию. Хотя и без покойного чиновника и литератора золотой секрет известен нескольким десяткам человек. Правда, по большей части то бородатые единоверцы Исаула Кустова, повязанные такой круговой порукой, что еврейская община рядом не стояла. После суетного и суматошного лета и такой же осени, когда что ни день, то аврал и подготовка к войне, декабрь прошел спокойно, дал личному составу время на отдых и на выбор участков, где желающие могут обосноваться. Возжелавшие стать калифорнийцами солдаты и матросы отпускались в увольнение на 3-4 дня, некоторые и до недели, получали от капитана Мизинцева карты местности, объединялись в отряды и на предоставленных казенных смирных кониках ехали по окрестностям. Многие уже завели собственных лошадок, с прицелом на дальнейшее фермерство. Я прямо-таки вбивал в сознание и подсознание подчиненных сие слово, ибо не хрен к крестьянах ходить. Прямо приказывал, как зачнут служивые, заполучив усадьбу на Калифорнийщине, отписывать родне в далекой России, чтоб непременно себя фермерами называли, а не крестьянами. Потому как слово красивое, завлекательное, барское. К фермерам и невесты скорее поедут, одно дело крестьянка, а то фермерша. Друзья-товарищи обычно сбивались в тесную компанию и подыскивали место для их деревни. Ситуация сложилась превеселая. Из 5 уже учтенных в генеральном плане русской Калифорнии поселений, 4 непременно желали поименоваться Константиновками. Генерал-майор Образцов предложил добавлять в название какие-то местные изюминки. Но тут уж решительно воспротивился я. Зачем здесь Константиновка на ручье, Константиновка горная, Константиновка 3-й роты лейб-гвардии финляндского полка. Один населенный пункт, так и быть, поименуем титульно, но остальные уж пускай переселенцы пофантазируют. Но тут начались такие свары, даже до драк доходило, всяк хотел непременно повторить родную деревеньку. Одни рвали рубаху за Вознесенку, другие за Петровку, Малиновку, Спасское, Николаевку, Бариновку. В горячке приготовлений к вероятной драке с североамериканцами весной-летом 1846 года пришлось взять грех на душу и приказать работать над сооружением укреплений в престольные праздники. Надо признать, народ воспринял сей пассаж нормально, тем более великий князь Эскеркой наперевес являл пример куда как хлеще, чем не родившийся пока Ильич на знаменитом субботнике. Физические кондиции у Константина Романова и без того, так сказать, по линии предков были хороши, плюс наложение матриц, плюс экология и лучшие продукты без химии, да еще нагрузки в меру, вот и ставил трудовые рекорды отметивший 19 годочков генерал-адмирал, куда там Павке Корчагину, при всем уважении к пламенному и идейному комсомольцу. В долине Сакрамента, она же уезд Беловодье, отведенной моим волевым решением для поселения старообрядцев, народу приросло. Киржаки, получив условное письмо от Кустова, валом повалили через океан. К двум пришедшим с правоверными христианами транспортом в декабре добавился еще один. На Диане прибыли 128 глав семейств и неженатых парней, подходящих к жениховскому возрасту, нацеленных на строительство домов, пока женщины и ребятишки зимуют во Владивостоке. По информации, полученной от Исаула, из Сибири в Приморье двигались 1500 человек, возглавляемых двумя то ли старцами почтенными, то ли благочестивой жизни праведниками для дальнейшего переезда в русскую Калифорнию. Ефим Фомич посчитал, что я в курсе их высоких званий, а я, дабы не разубеждать казака золотодобытчика, лишь важно кивал. По староверам пришла бумага из ведомства Бенкендорфа. Александр Христофорович по поручению императора прислал через океан ротмистра Михеева для изыскания и изничтожения крамолы в краях дальних. Михеев прибыл все на той же Диане, заодно в пути составляя дополнительное впечатление о крестящихся двумя перстами оппозиционерах середины XIX века. «И что вы от меня то хотите, ротмистр? Я связался со староверами исключительно от безысходности, не поедут за океан забитые крестьяне, даже из самых голодных уездов не поедут, так и останутся помирать в запердяевках, неиловках и неурожайках, но от могил дедовых не стронутся. А мне осваивать русскую Америку надо, Амур заселять. Где здесь крамола? Да, я шкаюсь с киржачьем, церкви им разрешил поставить, земли лучшие отвел. Так дайте правильных христиан, и попов давайте, всех приму и одарю землей и волей. А нет таковых, нет. Ваше императорское высочество, Михеев вытянулся в струнку, перед отъездом я имел честь быть представленным его величеству. И, ваш батюшка, равно как и Александр Христофорович Бенкендорф, опасаются, что чрезмерное увеличение доли старообрядцев на землях Русской Америки в будущем может повлечь попытки бунта и выхода из российского подданства приращенных вашими героическими усилиями территорий. Бросьте льстить, Александр Юрьевич, вы же опытный и знающий офицер, иного бы сюда не прислали. Неужели есть предпосылки к бунту и отложению Калифорнии не под внешним воздействием, а из-за внутренних разногласий, с чего так решили в Петербурге? На сей день таких предпосылок нет, ваше императорское высочество. Но старообрядцы всегда проявляли склонность к антигосударственной деятельности, если вспомнить их активное участие в Пугачевском бунте, контактах с Бонапартом. Ясно, профилактируете. Простите, что, на воду дуете, на молоке обжегшись, вот что. Ничего, ротмистр, поживете в здешних райских краях, проникнитесь, так сказать, пионерским духом и поймете, нет у Российской империи иных пионеров в освоении Русской Америки, кроме как последователей неистового протопопа Аввакума. Но государь указал на казаков. Александр Юрьевич, погодите, казаки никуда от своей участи, заселять окраины Российской империи не денутся. Но, смотрите на карту, видите нитку Амура, вижу ваши выса, а по российско-китайской границе наши гарнизоны, именно в нитку вытянуты. Людей катастрофически не хватает, донцы и кубанцы нужны как раз на Амуре и в районе Владивостока. Вы же перед тем, как перескочить через Тихий океан, проехали по Великому Сибирскому пути, посмотрели на просторы нашинские, на малолюдье. А Поднебесная империя хоть и больна, хоть и на грани развала, но многолюдно и непредсказуемо. Куда пойдут многосоттысячные орды азиатов после вероятной смены власти в Пекине, или распаде Китая на несколько государств? Нет, казаки предназначены для Амура. Однако, ваше высочество, старообрядцы по всей России собирают так называемых путников, которые семьями должны направиться в некое место обетованное, страну Беловодье, а у вас это Беловодье уже на карте обозначено. Александр Христофорович потому и просил меня в первую голову присматривать за бородатыми раскольниками. К черту, ротмистр, к черту. Тут еще с какого боку взглянуть, кто раскольники, а кто истинно верующие. Нечего в теологические споры погружаться, есть заботы поважнее. Ваше высочество, бородачи переселяются не просто в Беловодье, они уверены, что обогатятся на добыче золота и серебра в местных рудниках. Про золотые рудники, кисельные берега и молочные реки говорят абсолютно все переселенцы, ротмистр. Успокойтесь уже, про манну небесную старообрядцы речей не вели, и то хорошо, а здесь рабочие руки просто позарез нужны, двумя перстами себя осеняют, тремя, неважно. Известно их неприятие правящей династии, ваше высочество, потому существует опасность. Так вы, милейший Александр Юрьевич, на что, обеспечивайте мою безопасность? Работа у вас такая, не зря же сюда так спешили с такой группой поддержки. С чем, простите, ах, да, понимаю. С бравым жандармом прибыла и команда из полутора десятков нижних чинов, должных под чутким руководством Михеева наладить аналог НКВД на земле русско-американской. Тогда, генерал Образцов, пускай ГРУ будет, чтоб не путаться. Приказ о производстве ротмистров полковники, завизированный государем-императором, остался лежать в железном ящике, до лучших времен. Тем более папенька в личном письме рекомендовал сначала присмотреться к охранителю устоев, и ежели он за год покажет себя с лучшей стороны, то и поздравить полковникам. А не справиться, так и сжечь документ, оставив Михеева вечным ротмистром. Отец резко сменил тон своих посланий, последние год-полтора обращаясь к сыну не поседе, как к жизнью умудренному и сединами убеленному мудрому государственному мужу. Так есть за что. Во-первых, великий князь прирастил империю Приморьем, сумел на грани фола разрулить вопрос с династией Цин. Во-вторых, не безуспешно вписался в драку за весомую часть Калифорнии, отчего Россию зауважали в Европах. Особенно поразило самодержца, что такая внешнеполитическая активность казне империи практически ничего не стоила. Константин, за время путешествия по Сибири, вдруг ставший пайщиком крупнейших золотых приисков империи, занимался геополитикой исключительно на свои. И пошли балтийцы на Тихий океан, в подмогу юному дарованию, и замаршировали солдаты-переселенцы по сибирским дорогам. Николай Павлович сделал ставку на второго сына, тем более у старшего шли нелады в семейной жизни и вырисовывались проблемы с производством наследника. Присылка жандармской команды, нацеленной на охрану великого князя и пресечение покушений со стороны мексиканцев и американцев, ясно показала, Петербург за Калифорнию поборется. Интересно, что папашу проинформировали о возможном покушении на Константина наемников из САСШ, никто иной, как англичане, и сразу же на Владивосток помчали со скоростью фельдъегерей и жандармы, успевшие впрыгнуть буквально в последний момент на Диану. Отныне за мной повсюду расхаживали четыре важных и хмурых унтера, вызывая законную ревность у давних охранников царского сына. Но куда деваться, против повеления императора не попрешь, тем более птенцы гнезда Бенкендорфова оказались действительно хваткими ребятами, взявшими под контроль великокняжескую кухню, и толково накрывшими все возможные места для выстрела из дальнобойных ружей специальной выделки вблизи форта Росс. Навскидку вспомнил за десяток книг, в которых шустрые попаданцы давали мастер-класс с хроноаборигеном, даже не подозревавшим, что можно угрохать президента или там императора с расстояния в 200-300 шагов и бросавшихся на коронованных особ с самодельными бомбами, ржавыми кинжалами и пистолетами, дающими через раз осечку. А вот хренушки, не производит впечатления лопухов пресловутые голубые мундиры. Кстати, вполне комфортно себя чувствующие в форме лейб-гвардии финляндского полка.